Удачный день. Эллен направлялась в спальню с кипой аккуратно сложенных подгузников, когда, разорвав тишину бодрящего осеннего утра, зазвонил телефон. На мгновение она застыла на пороге, впитывая в себя, словно могла больше никогда ее не увидеть, мирную картину. Нежные с розочками обои, шторы оливкового цвета, подшитые ею самой во время беременности. Старомодную кровать с балдахином, унаследованную от любящей, но бедной тетки, и нежно-розовую колыбель в углу, самым дорогим на свете, крепко спящий, шестимесячный Джилл. «Пожалуйста, пусть это никогда не изменится», — взмолилась она всем богам, какие только могли ее слышать. «Пусть мы трое всегда будем жить так же счастливо, как сейчас». Но резкий, требовательный звонок вывел ее из оцепенения. Положив стопку чистых подгузников на большую кровать, она неохотно подняла телефонную трубку, словно та была черным орудием рока. «Это Джейкоб Росс?» — властно осведомился холодный женский голос. «Говорит Деннис Кей». Сердце Эллен ёкнуло, когда она представила на другом конце провода элегантную, ухоженную, рыжеволосую женщину. Всего месяц назад они с Джейкобом обедали с шикарной молодой телевизионной продюсершей. И муж рассказывал ей, как идет работа над его первой пьесой. Уже тогда Эллен втайне пожелала, чтобы Денис поразила молния или чтобы она каким-то чудесным образом перенеслась в Австралию, вместо того, чтобы проводить дни в интимной обстановке репетиций, когда автор и продюсер вместе работают над созданием чего-то прекрасного, что принадлежит только им двоим. «Нет, Джейкоба сейчас нет дома», — Эллен виновато подумала, что для такого важного звонка можно было бы позвать мужа спуститься из квартиры миссис Фрэнкфорд. Законченный сценарий пьесы уже почти две недели лежал в офисе Деннис Кей. И потому как муж каждое утро преодолевал три лестничных пролета, чтобы встретить почтальона, Эллен знала, с каким нетерпением он ждет окончательного вердикта. С другой стороны, она обещала быть образцовой секретаршей и никогда не мешать ему в часы работы. «Это его жена, мисс Кей», — прибавила она, возможно, излишне подчеркнуто. «Могу я что-то передать Джейкобу или просто попросить его перезвонить вам?» «У нас хорошие новости», — оживленно произнесла Денис. «Боссу понравилась пьеса. Несколько странновато, по его мнению, но зато оригинально. Словом, мы ее покупаем. Я рада быть продюсером». «Вот оно», — тоскливо подумала Эллен, тут же представив себе гладкую, отливающую золотом головку, склонившуюся рядом с темноволосым Джейкобом над толстой рукописью. «Начало конца». «Это замечательно, мисс Кей. Я уверена, Джейкоб будет в восторге». «Отлично. Я хотела бы встретиться с ним сегодня за ланчем, поговорить о кастинге. Есть желание привлечь некоторых известных актеров. Могли бы вы попросить его подъехать ко мне в офис около 12? «Конечно». «Вот и хорошо. Тогда всего хорошего». И трубка опустилась, по-деловому щелкнув. Смущенная непонятным сильным чувством, Эллен стояла у окна, а в ее ушах все еще звучал уверенный мелодичный голос, который мог подарить успех так же легко, как гроздь тепличного винограда. В то время как взгляд ее блуждал по зеленому скверу, где платаны с пятнистой корой пронзали светящееся голубое небо над обшарпанными фасадами домов, один лист, темно-золотой, как трехпенсовая монета, оторвался и, медленно кружась, опустился на тротуар. Днем сквер наполнится ревом мотоциклов и криками детей. Одним летним днем Эллен, сидя, как обычно, на скамейке под платаном, насчитала в поле зрения 25 юнцов. Неопрятные, шумные, громко гогочущие, ООН в миниатюре. Они расположились на засаженном геранью зеленом участке и не отходящей от сквера узкой улочки, полюбившейся кошкам. Как часто они с Джейкобом мечтали о сказочном домике у моря, вдали от городских выхлопных газов и задымленных депо, садом, холмом и небольшой бухточкой, которая могла бы исследовать Джилл, о неспешной, мирной жизни. «Только когда продам хоть одну пьесу, дорогая», — серьезно заверил ее Джейкоб, «тогда я буду уверен в себе, и мы рискнем». Риск заключался в избавлении от побочных заработков, случайных, с неполной занятостью, на которые Джейкоб шел, особенно не выкладываясь и каждую свободную минуту посвящая творчеству. Рискнуть и жить исключительно на доход от продажи рассказов, пьес и стихов. «Стихи», — Эллен улыбнулась, непроизвольно вспомнив тот безрадостный, полный неоплаченных счетов день перед рождением Джилл, когда они только-только въехали в новую квартиру. Когда позвонил почтальон, она, стоя на коленях, упорно покрывала светло-серой краской унылые и стертые за долгие годы доски пола. «Я открою», — Джейкоб, занимавшийся полками, отложил в сторону пилу. «Осторожней на лестнице, дорогой». С тех пор, как Джейкоб стал рассылать рукописи по журналам, почтальон в синем комбинезоне мог в любой день стать для них кем-то вроде доброго гения. Ведь вместо приводящего в уныние толстого манильского конверта и прилагающегося к рукописи равнодушного отказа, от редактора могло прийти обнадеживающее письмо или даже... «Эллен, Эллен!» — размахивая распечатанным авиапочтовым конвертом, Джейкоб мчался, перепрыгивая через две ступени. «Я сделал это! Разве это не чудо?» И он бросил ей на колени бледно-голубой с желтой каймой чек с потрясающей суммой долларов, напечатанной черным и центов красным. В глянцевом американском еженедельнике, куда она отправила рукопись месяц назад, пришли в восторг от поэмы Джейкоба. Платили они по фунту за строчку, а поэма была достаточно длинной, чтобы купить... Что? После того, как они со смехом перебрали разные возможности, билеты в театр, обед в Сухо, розовое шампанское, их вдруг накрыло облако здравого смысла. «Тебе решать», — Джейкоб с поклоном вручил ей чек, похожий на хрупкую голубую редкую бабочку. «Какие желания у твоего сердечка?» Эллен даже не думала ни минуты. «Детскую коляску», — тихо сказала она. «Красивую коляску, достаточно большую даже для близнецов». Сначала Эллен решила не говорить мужу о звонке, пока он не спустится к ланчу. Тогда он не успеет встретиться с красоткой-продюсером в офисе. Но ее мгновенно захлестнул стыд. Хорошая жена радостно позвала бы мужа к телефону, нарушив все неписанные правила, ради такой исключительной новости. Или, по крайней мере, положив трубку, сразу побежала бы наверх, гордясь тем, что приносит такую благую весть. «Я ревную», — тоскливо подумала Эллен. «Я обычная ревнивая жена модели 20 века, злобная и недалекая, как Нэнси Риган». Эта мысль отрезвила ее, и Эллен решительно направилась в кухню, чтобы выпить чашечку кофе. «Я просто тяну время», — подумала она и, усмехнувшись, поставила чайник на плиту. И все же, пока Джейкоб не узнал о новости от Денис Кей, она суеверно считала, что находится в безопасности и не повторит судьбу Нэнси. Джейкоб и Кит Риган учились в одной школе, вместе служили в Африке и вернулись в послевоенный Лондон с твердым намерением не попасться в ловушку и избежать участи служащих, ежедневно уходящих на работу. Ведь это отвлекло бы их от самого главного – сочинительства. Дожидаясь, когда вода закипит, Эллен вспоминала те трудные, но полные надежд месяцы, когда они с Нэнси Риган обменивались рецептами дешевых блюд и тайными тревогами и горестями жен, чьи мужья, нищие идеалисты, перебивающиеся случайными заработками в качестве ночных сторожей, садовников и прочих подобных работников. Кит первым добился успеха. Его пьеса, поставленная в третьесортном театре, благодаря череде одобрительных рецензий «Это стоит посмотреть», переехала на Вест-Энд, а потом, по счастливой траектории сопутствующих обстоятельств, приземлилась на Бродвее. Вот так все произошло. Как по мановению волшебной палочки. Везучие риганы перенеслись из квартиры без отопления и горячей воды, где питались спагетти и картофельным супом, на роскошные зеленые пастбища Кенсингтона с коллекционными винами, спортивными машинами, дорогими мехами, а потом и в более мрачный интерьер суда по бракоразводным делам. Нэнси просто не смогла конкурировать ни внешностью, ни богатством, ни талантом, ни чем-либо еще, что котировалось в тех кругах, с очаровательной белокурой ведущей актрисой, придавшей особый блеск пьесе мужа на подмостках Вест-Энда. Из любящей наивной жены Кита скудных лет она постепенно превратилась в нервную, язвительную, циничную светскую львицу. Ей достались солидные алименты, но ничего больше. Кит, конечно, выпал из окружения Россов. Но то ли из жалости, то ли по привычке. Эллен продолжала общаться с Нэнси, которая, похоже, даже получала удовольствие от встреч, как будто, глядя на их счастливую семью с ребенком, заново переживала лучшие дни своего прошлого. Эллен поставила на стойку чашку и блюдце и уже собралась налить себе большую порцию обжигающего кофе, как вдруг, печально усмехнувшись, потянулась за второй чашкой. «Я еще не брошенная жена». Она любовно собрала на дешевый жестяной поднос все необходимое. Столовые салфетки, сахарницу, кувшинчик со сливками. Положила между чашками веточку позолоченных осенних листьев и стала подниматься по крутым ступеням на последний этаж, к квартире миссис Фрэнкфорд. Тронутая заботой Джейкоба, таскавшего ей ведра с углем, выносившего мусор и поливавшего цветы, когда она навещала сестру, пожилая вдова предложила ему пользоваться ее квартирой, пока она на работе. «Две комнаты маловато для писателя, его жены и шаловливого малыша. Позвольте мне внести небольшую лепту в мировую литературу». И теперь Эллен позволяла Джилл ползать и громко ворковать, не опасаясь, что она помешает Джейкобу. От легкого прикосновения дверь квартиры открылась, и Эллен увидела мужа, склонившегося над крутящимся столом с кипой исписанных страниц. Его темноволосую голову, широкие плечи, старый рыбацкий свитер с протертыми локтями, который она чинила несчетное число раз. Пока она, затаив дыхание, стояла в дверях с подносом, Джейкоб задумчиво провел рукой по волосам и со скрипом повернулся на стуле. При виде жены лицо его просияло, и Эллен с улыбкой подошла к нему, чтобы сообщить хорошую новость. Проводив свежевыбритого, аккуратно причесанного, красивого Джейкоба в тщательно вычищенном единственном костюме, Эллен вдруг сникла. После дневного сна проснулась Джилл, она ворковала и радовалась жизни. «Па-па-па!» — лепетала малышка, пока Эллен меняла подгузник, ловко, но без привычной игры в прятки. Слишком далеко блуждали ее мысли. Потом она посадила дочку в манеж. «Быстро это не произойдет», — думала Эллен, разминая отварную морковь Джилл на обед. «Разрыв сразу не случается. Все раскрывается медленно, одно за другим, как жуткий дьявольский цветок». Усадив Джилл в подушке на большую кровать, чтобы покормить, Эллен случайно бросила взгляд на хрустальный флакончик французских духов, еле заметный на столе среди баночек с детской присыпкой, бутылочек с рыбьим жиром и упаковками ваты. Несколько капель дорогостоящей, янтарного цвета жидкости на дне флакона словно насмешливо подмигивали ей. На оставшиеся после покупки коляски деньги Джейкоб сделал ей этот экстравагантный подарок. Почему она не насладилась этим великолепным ароматом в полную силу? Почему расходовала духи так экономно, по капельке, как какой-то жизненный эликсир? Женщина, подобная Денис Кей, наверняка тратит на подобные вещи большую часть заработка. Эллен задумчиво кормила Джилл с ложечки морковным пюре, когда в дверь позвонили. «Черт подери!» Она без слов запихнула Джилл в колыбельку и направилась к двери. На пороге, рядом со строем немытых молочных бутылок, стоял незнакомый, безукоризненно одетый мужчина. «Здесь живет Джейкоб Росс. Я Карл Гудман, редактор «Импэкт». Эллен с благоговейным ужасом услышала название известного ежемесячника, который несколько дней назад приобрел 3 стихотворения Джейкоба. Стесняясь запачканной морковным пюре блузки и несвежего фартука, Эллен невнятно пробормотала, что Джейкоба нет дома. «Вы взяли его стихи», — робко добавила она, — «мы были очень рады». Карл Гудман улыбнулся. «Позвольте объяснить, с какой целью я пришел. Я живу неподалеку, а так как обедал дома, то решил зайти лично». Оказывается, этим утром Денис Кей позвонила в журнал узнать, не могут ли они частично или полностью напечатать пьесу Джейкоба, приурочив это к премьере. «Я просто хотел убедиться, что ваш муж не связан обязательствами с другим журналом», — закончил Карл Гудман. «Нет, не думаю», — Эллен старалась казаться спокойной. «Более того, я знаю, что это не так, и уверена, ему будет приятно ваше предложение. У нас наверху есть лишний экземпляр. Принести?» «Очень любезно с вашей стороны». Джилл встретила ее возмущенными воплями. «Еще всего минутку, милая», — пообещала Эллен, и, схватив толстую рукопись, которую под диктовку мужа печатала во время стольких полных надежд чаепитий, поспешила вниз по лестнице. «Благодарю вас, миссис Росс». Эллен смутилась, заметив, что Карл Гудман окинул ее оценивающим взглядом, от уложенных короной каштановых кос до кончиков потертых, хоть и до блеска начищенных туфель на плоской подошве. «Если она нам понравится, а я в этом почти уверен, мы сразу вышлем аванс». Эллен вспыхнула, подумав, «Все не так уж плохо, во всяком случае, пока», а вслух произнесла, «Замечательно». Она медленно поднималась наверх, где Джилл уже исходила криком. «Я ни на что не гожусь. Домашняя клуша, устаревшая, как прошлогодняя юбка. Будь я Нэнси, схватила бы чек, как только его опустят в почтовый ящик, и мигом к модному парикмахеру и в салон красоты. Разъезжала бы по Риджент-стрит в такси, полном покупок. Но ведь я не Нэнси», — сказала она себе твердо и с полной материнской любви улыбкой вошла в комнату, чтобы докормить Джилл. Днем, явившись с Джилл на регулярный осмотр к врачу, Эллен уселась в приемной и, просматривая журналы мод, мрачно прикидывала, насколько велика пропасть, отделяющая ее от самоуверенных моделей в мехах, перьях и драгоценностях, глядящих на нее со страниц невероятно большими бездонными глазами. «Интересно, встают ли они когда-нибудь утром не с той ноги?» — думала Эллен. «Болит ли у них голова или сердце?» Она попыталась представить себе тот сказочный мир, где женщины просыпаются с ясным взглядом, румянцем на щеках, грациозно позевывая, как кошечки, а их волосы даже при пробуждении выглядят безупречно. Аккуратно уложенные прически из белокурых, рыжих и сине-черных или даже серебристых с лавандовым оттенком волос. С гибкостью балерин они поднимаются, чтобы приготовить экзотический завтрак для любимого мужчины. Что-то вроде сливочного омлета с грибами или крабового мяса на тосте, порхая по сверкающей американской кухне, в воздушном неглиже с атласными лентами, развивающимися, как победные флаги. Нет, Эллен отвергла эту картину. Конечно же, им приносят завтрак в постель на красивом подносе, как настоящим принцессам. Хрустящие тосты, хрупкий фарфор с молочным блеском, свежезаваренный чай из цветков апельсина. И посреди этого сказочного мира из папье-маше вдруг возникла фигура Денис Кей. Казалось, она чувствовала себя здесь, как рыба в воде. Под восхитительным каскадом рыжих волос горели ее темно-карие, почти черные глаза. Пусть бы она была поверхностной, пустоголовой дурочкой, Эллен легко поддалась домыслам, недостойным умной жены. Пусть бы. Миссис Росс, регистратор коснулась ее плеча, и Эллен очнулась. «Если бы только Джейкоб был дома, когда я вернусь», — с надеждой подумала она. «Лежал бы на диване в ожидании чая, такой же, как всегда». И, подхватив Джилл, она вошла в кабинет врача вслед за деловитой женщиной в белом халате. Эллен отперла дверь с нарочито жизнерадостной улыбкой на лице. Но стоило ей перешагнуть порог, заснувшей дочкой на руках, как ее снова охватила тревога. Джейкоба дома не было. Действуя почти механически, Эллен уложила спящую Джилл в колыбельку и взялась за выкройку для детской ночной рубашки, которую собиралась сшить тем же вечером на ручной швейной машинке соседки. «Синева чистого утреннего неба обманула ожидания», — отметила про себя Эллен. Надвигающиеся тучи затянули сквер грязным шелковым парашютом, из-за чего дома и деревья с редкой листвой стали казаться еще скучнее и однообразнее. «А мне здесь нравится», — Эллен решительно резала острыми ножницами теплую красную фланель. «Фу на Мейфер, фу на Найтсбридж, фу на Хамстед». Она разделывалась с этими символами роскошной жизни, словно сдувала семена с одуванчиков, как вдруг зазвонил телефон. Эллен мигом вскочила. Красная фланель, булавки, выкройки и ножницы беспорядочно полетели на ковер. Джейкоб всегда звонил, если задерживался. И сейчас это свидетельство внимания, пусть и небольшое, казалось ей важнее глотка холодной воды в пустыне. «Привет, дорогая!» — в трубке завибрировал самоуверенный, неестественный голос Нэнси Риган. «Как дела?» «Прекрасно», — солгала Эллен, — «просто прекрасно». Для равновесия она уселась на краешек обитого ситцем сундука, служившего им и шкафом, и столиком для телефона. «Нет смысла скрывать новости. У Джейкоба купили первую пьесу». «Я знаю, уже знаю». «Откуда? Как ей удается тут же узнавать все последние сплетни? Профессиональная сорока, вестник несчастья». «Это было нетрудно. Я увидела Джейкоба в ресторане «Радужная комната» за столиком с Деннис Рэй. Ты же меня знаешь. Не могла не выяснить, что он празднует». «Не ожидала, что Джейкоб любит мартини, не говоря уже о рыженьких». Страдание гусиной кожи пробежало по телу Эллен. Ее бросило в жар, потом в холод. Тон, каким говорила Нэнси, наводил на определенные мысли, и даже худшие подозрения казались теперь Эллен наивными. «О, Джейкобу нужна смена обстановки после всей этой работы». Эллен старалась, чтобы ее голос звучал непринужденно. «Большинство мужчин устраивают передышку, хотя бы уикенд, но Джейкоб...» Нэнси нервно рассмеялась. «Кому ты это говоришь? Я теперь настоящий эксперт по части молодых талантливых драматургов. Вы будете устраивать вечеринку?» «Вечеринку?» Тут Эллен вспомнила упитанного тельца, заколотого Риганами, по случаю получения своих первых по-настоящему больших денег. Друзья, соседи и незнакомцы набились тогда в небольшую, пропитанную табачным дымом комнату. Они пели, пили и танцевали до рассвета, пока восход бледным муаровым шелком не навис над городскими трубами. Если по бутылкам с впечатляющими этикетками и дюжинам коробок из-под куриных пирогов от Фортнума и Мейсона, а также по импортному сыру и блюду с икрой можно судить о мере успеха, то это означало, что Риганы отхватили его львиную долю. «Думаю, вечеринки не будет, Нэнси. Хорошо бы хоть оплатить счета за газ и электричество. Текущие и немного вперед. Да купить одежду малышке, она так быстро растет». «Ну, Эллен», — простонала Нэнси, — «где твое воображение?» «Сама не знаю», — призналась Эллен. «Похоже, у меня его никогда не было». «Прости старую зануду, но у тебя невеселый голос, Эллен. Почему бы тебе не пригласить меня на чашку чая? Мы дружески поболтаем, и ты мигом придешь в себя». Эллен слабо улыбнулась. «Да, Нэнси непобедима, иначе не скажешь. Ее не обвинишь в хандре или жалости к себе. Считай, что ты приглашена. Жди меня минут через 20». «А теперь слушай, что тебе нужно сделать, Эллен». Слегка располневшая, но элегантная Нэнси в нарядном платье и меховой шапочке заговорщически понизила голос, принимаясь за третий кекс. «Ммм, они у тебя вкуснее, чем в Лайонс. Так вот, что тебе необходимо сделать», — повторила она. «Так это, прости за откровенность, самоутвердиться». И она с торжествующим видом откинулась на спинку стула. «Я не совсем тебя понимаю», — Эллен нагнулась над Джилл, любуясь ясными серыми глазами дочурки, посасывающей из бутылочки апельсиновый сок. «Скоро 5, а от Джейкоба никаких известий. Что мне надо в себе утвердить?» «Женщину, конечно», — порывисто воскликнула Нэнси. «Встань перед зеркалом и внимательно посмотри на себя». «Сама я поняла это слишком поздно», — мрачно прибавила она. «Мужчины хотят, чтобы жена выглядела обалденно, как роковая женщина, хотя никогда в этом не признаются. Изящная шляпка, эффектный цвет волос. Это твой шанс, Эллен, смотри, не упусти». «Никогда не могла себе позволить сходить к парикмахеру», — неохотно произнесла Эллен. «Джейкобу нравятся мои длинные волосы», — запротестовал ее внутренний голос. «Он так сказал...» «Когда это было? На прошлой неделе? Месяц назад?» «Ну, конечно», — протянула Нэнси. «Те женские слабости, которые требуют денег, ты приносишь в жертву карьере Джейкоба. И вот теперь, когда она состоялась, ты можешь позволить себе все, абсолютно все». На какое-то мгновение Эллен представила, как соблазнительно выглядывает из окна Роллс-Ройса Сильвер Рейд, вся в мехах и дорогих украшениях. Ее густо налаженным зеленым теням позавидовала бы сама Клеопатра. На губах у нее новая светлая помада. Кокетливое перо удачно соседствует с локонами. Но она не позволила себе обманываться, разве что на несколько секунд. «Это все не для меня». «Какая ерунда!» — Нэнси всплеснула руками, сверкнули кольца и алые ногти. «Когти яркой хищной птицы», — подумала Эллен. «Твоя проблема в том, что ты не уверена в себе». «А тут ты не права, Нэнси», — запротестовала Эллен. «Я себе цену знаю». Нэнси положила в чашку со свежезаваренным чаем ложку сахара с верхом. «Не надо бы столько», — пожурила она саму себя и снова затрещала, не глядя на Эллен. «Не удивлюсь, если ты встревожилась по поводу Денис. Она известная личность, профессиональная разрушительница семей, специализируется на женатиках». Эллен почувствовала приступ дурноты, словно находилась на корабле во время шторма. «Она замужем?» — услышала она свой вопрос как бы со стороны, но знать ответ она не хотела. Больше всего на свете ей хотелось заткнуть уши и убежать, укрыться в спальне с розочками и там вдоволь наплакаться, и, наконец, освободиться от кома в горле. «Замужем?» — Нэнси издала короткий смешок. «Кольцо она носит, но что это может скрыть? Ее нынешний, третий по счету, женат и имеет 3 детей. Жена и думать о разводе не хочет. О, Денис — деловая девушка. Она всегда выбирает семейных мужчин, поэтому ей никогда не придется самой мыть посуду или вытирать детям носы. Веселая болтовня Нэнси понемногу стихала, а потом резко оборвалась. «Эй, дорогая!» — воскликнула она, заметив выражение лица Эллен. «Ты белая, как полотно!» «Я не хотела тебя расстраивать, правда, Эллен. Я просто считаю, что ты должна знать, чего опасаться. Ведь я последняя узнала про Кита». В те дни кривая усмешка не скрыла дрожи в голосе Нэнси. «Я думала, что сердца у всех золотые, все люди честные и открытые». «О, Нэн!» — поддавшись импульсу, Эллен положила руку подруге на плечо. «У нас были хорошие дни, не так ли?» Но в ее сердце снова и снова звучали другие слова. «Джейкоб не Кит! Джейкоб не Кит!» «Дружба прежних дней». Примечание. Стихотворение приписывают Роберту Бёрнсу, 1759-1796. В переводе Маршака оно называется «Старая дружба». Конец примечания. «Ха!» — фыркнув, Нэнси перестала говорить о прошлом и натянула умопомрачительные лиловые перчатки. Как только дверь за Нэнси закрылась, Эллен повела себя в немыслимой, совершенно не характерной для нее манере. Вместо того, чтобы надеть фартук и начать возиться на кухне, готовя ужин, она посадила Джилл в манеж с любимыми игрушками, сунула ей в руку сухарик, а сама скрылась в спальне и принялась рыться в ящиках стола, время от времени что-то бормоча, словно Шерлок Холмс в юбке, в предчувствии скорой находки решающей улики. «Почему я не делаю этого каждый вечер?» — задалась она вопросом спустя полчаса, когда раскрасневшаяся и посвежевшая после ванны надела японскую шелковую блузу королевского синего цвета, которую на один из последних рождественских праздников ей прислала школьная подруга, получившая большое наследство и теперь путешествующая по свету. Эллен никогда не надевала этот изысканный, изящный, сверкающий словно сапфир наряд, казавшийся неуместным в ее заурядном мире. Затем она распустила корону из кос и, зачесав волосы, уложила их в дерзкий импровизированный пучок, небрежно скрепив его несколькими шпильками. Сделав несколько осторожных, вальсирующих па в выходных туфлях на высоком каблуке, чтобы к ним привыкнуть, она в заключение, как последний штрих, тщательно нанесла на кожу последние капли французских духов. Во время этого своеобразного ритуала Эллен сознательно избегала смотреть на круглый циферблат часов на стене, короткая черная стрелка которых тем временем переместилась за цифру 6. «Мне остается только ждать». Внезапно сердце у нее сжалось, и она бросилась в гостиную. «Я забыла о Джилл». Засунув палец в рот, дочка крепко спала, раскинувшись в углу манежа. Эллен бережно подняла теплое маленькое существо и отнесла в спальню. Вечернее купание прошло весело. Джилл смеялась и била по воде ножками. Вода растекалась по полу, но Эллен почти не обратила на это внимания, засмотревшись на дочку, так напоминавшую Джейкоба темными волосами и ясными серыми глазами. Даже когда Джилл опрокинула чашку с кашей на ее лучшую черную юбку, она не смогла по-настоящему рассердиться. Эллен как раз отправляла в рот Джилл сливовое пюре, когда раздался щелчок замка, и у нее замерло сердце. Отступившие было дневные страхи и огорчения нахлынули с новой силой. «Вот такую картину хочется видеть, когда возвращаешься домой после тяжелого дня». От привалившегося к дверному косяку Джейкоба исходило какое-то мистическое сияние, истоки которого не могли быть связаны с Мартини и рыжеволосыми красотками. Жена и дочь ждут у домашнего очага возвращения хозяина дома. Джилл действительно одарила отца сияющей улыбкой от уха до уха, синий от сливового пюре. Эллен рассмеялась, ее отчаянное утреннее желание исполнилось, когда Джейкоб в два прыжка пересек комнату и в радостном медвежьем объятии сгреб ее в охапку вместе с баночкой из-под сливового пюре и всем остальным. «Дорогая, как вкусно ты пахнешь!» Эллен с притворной скромностью ждала слов о французских духах. «Какой удивительный домашний запах фруктового пюре и рыбьего жира! А еще новая ночная рубашка! Ты такая свежая после душа и с по-новому подобранными волосами!» «Уф!» — Эллен высвободилась из его рук. «Ну, мужчины!» Но голос выдал ее. Джейкоб явно видел в ней женщину и мать, и это ей очень нравилось. «Дорогая, серьезно, у меня для тебя сюрприз». «Разве для одного дня недостаточно пьесы?» — мечтательно спросила Эллен, кладя голову на плечо Джейкобу и удивляясь тому, что ей совсем не хочется устраивать ему сцену из-за ланча с Денис и непонятного долгого отсутствия. «Я разговаривал по телефону с агентом по недвижимости». «Агентом по недвижимости? Помнишь ту смешную старомодную конторку, куда мы заскочили шутки ради по дороге в Корнуолл, где отдыхали прямо перед рождением Джилл?» «Да», — протянула Эллен, не смея делать никаких выводов. «Представляешь, они еще не продали тот коттедж с видом на залив, который мы снимали. Хочешь его?» «Хочу!» — чуть не закричала Эллен. «Я так и подумал, вспомнив, как ты восхищалась красотой этого места прошлой весной», — скромно произнес Джейкоб. «И потому сделал первый взнос тем чеком, который мне за ланчем вручила Денис». На какое-то мгновение сердце Эллен сжалось от дурного предчувствия. «Разве тебе не нужно быть в Лондоне из-за пьесы?» Джейкоб рассмеялся. «В Лондоне? Ни за что на свете!» «Это Денис Кей, деловая женщина с хорошими мозгами, настоящий мотор. Зачем мне путаться у нее под ногами? Она такая энергичная. Помимо своего мартини, выпила и заказанный для меня, когда узнала, что днем я не пью». Джейкоба прервал приглушенный, почти музыкальный телефонный звонок. Эллен передала Джилл мужу, который стал напевать малышке колыбельную, укладывая спать. А сама чуть ли не на крыльях поспешила в гостиную к телефону. «Эллен, дорогая!» На фоне джазовой музыки, шума и хриплого смеха голос Нэнси казался хрупким и легкомысленным, как мишура. «Я тут голову сломала, думая, как бы тебе взбодриться. И в конце концов записала тебя к моему мастеру Родриго на субботу в 11. Поразительно, как новая прическа может поднять настроение». «Прости, Нэн», — мягко сказала Эллен, — «но думаю, лучше отменить запись. У меня для тебя новость». «Новость?» «В этом сезоне косы снова в моде, дорогая. То, что надо для домохозяйки в деревне».